свете, мы ножки на этом месте погрустим. Просто вместе погрустим. Тебе не грусти, если ты создан сейчас грусти, если сейчас перестанешь грусти, то ты перестанешь вытывать его нельбым погрусти, укройся пледом и погрусти, чеки кайгой погрусти, о нем подумай и погрусти, тобой же мы.